тебе учись на радиотехника. Сейчас бы был пеленгатором на флоте, як твой дед. Или распределителем балансовых стрелок в танковых войсках. Или еще лучше, радаристом на радарах. На какой-нибудь подводной лодке. Ну, комсомолец, например, или Курск. Поезд тихо мчится, нет, не на границу. Дави нам лопаты, мы теперь стройбати. Поезд тихо мчится, нет, не на границу. Дали по лопате, весело в стройбате. Весело в стройбате. Весело в стройбате. Читал Валерий Стельмащук.